Храбрый портняшка. Жарким летним днем сидел один портняшка, скрестив ноги, на своем столе у окошка. Он был в очень хорошем настроении и работал иглою, что было мочи, а тут как раз случилось, что шла баба по улице и выкрикивала «Сливовое варенье! Сливовое варенье!». Этот крик портняге очень понутру пришелся. Он выставил свою головенку в окошко и тоже крикнул «Сюда, ступай, тетка!». Тут есть на твой товар покупатель. Поднялась баба на три лестницы со своим тяжелым коробом к портняшке в каморку и должна была перед ним все горшки с вареньем выставить. Он их все осмотрел и все понюхал и сказал, наконец, «Кажись, хороша штука. А ну-ка, тетка, отвесь мне этого добра лота с четыре, а то, пожалуй, и всю четверть фунта». Торговка, которая, судя по его зазыву, надеялась порядочно сбыть ему своего товара, отвесила ему потребное количество, однако же вышла от него очень недовольная и с ворчанием. «Ну вот, теперь мы это съедим во славу Божию!» — весело воскликнул портняшка. «А как съедим, так и силы подкрепим». Затем достал хлеб из шкафа, откроил себе ломоть во весь каравай и намазал варенье на ломоть. «Это будет на вкус недурно», — сказал он. «Да вот я только дошью сначала жилет, а потом уж и примусь за ломоть». Положил он лакомый кусок поближе к себе, стал опять шить, но, желая поскорее шитье окончить, спешил и делал стежки все больше и больше. Между тем запах лакомого куска почуяли мухи, которых великое множество сидело по стенам. Запах их приманил, и они слетелись на кусок туча-тучей. «Эге, вас-то кто сюда звал?» — сказал портняшка и стал отгонять непрошенных гостей, но мухи его языка не понимали и уговоров не слушали, и слетались к куску отовсюду. Тут уж портняшка не вытерпел, ухватил он тряпицу, насторожился, вот я, мол, уже задам вам, да как, хватит тряпицей, понасевшим мухам. Посмотрел, сосчитал и видит, семь мух разом убил. Тут же и ноги протянули сердешные. Вот каков я храбрец, сказал он и сам поделился своей удачей. Об этом весь город должен узнать, и тут же выкроил он себе широкий пояс, шил его и на нем большими буквами вышел. «Единым махом, семерых побивахом!» «Да что мне город, пусть весь свет о моем подвиге знает!» Сказал себе портняшка, и сердце забилось в нем от гордого сознания собственного мужества. И вот портной опоясался своим поясом и задумал пуститься по белу свету, потому что его мастерская показалась ему уж слишком тесной для его удали. Но прежде чем пуститься странствовать, стал он шарить по всему дому, не найдется ли там чего-нибудь такого, что он мог бы взять с собою в дорогу. Однако же ничего не нашел, кроме творожного сыра, который и сунул на всякий случай в карман. Около ворот увидел он птицу, запутавшуюся в кустарнике, и ту сунул в карман. И затем пустился в путь дорогу, и так как был проворен и на ногу легок, то и не чувствовал никакой усталости от ходьбы. Дорога привела его на гору, и когда он достиг ее вершины, то увидел там великана. Сидит на дороге, кругом посматривает. Портняшка прямо к нему подошел, заговорил с ним и сказал: «Здорово, товарищ! Что это ты тут сидишь, на белый свет посматриваешь?» «Вот я задумал по свету постранствовать, счастье попытать. Так не хочешь ли ты со мною в товарищах идти?» Великан презрительно посмотрел на портного и проговорил: «Ах ты дрянь! Жалкая тварь!» «А вот как!» — ответил ему портняшка, да и расстегнул верхнее платье и показал великану свой пояс. «Ну-ка, прочти, каков я человек!» Великан прочел единым махом семерых побивахом. Подумал, что портной сразу может побить семь человек и проникся некоторым уважением к этому малышу. Однако же он захотел его испытать. Взял в руки камень, да так стиснул его, что из камня вода потекла. «А ну-ка, попробуй это сделать, коли ты силен», — сказал великан. «Только и всего», — сказал портной, — «помилуй, да это у нас пустяками считается». Выхватил из кармана творожный сыр и стиснул его вместе с камнем так, что сок на землю закапал. «Что, небось это, почище твоего будет». Великан и сам не знал, что ему сказать, и поверить не мог, что этот человечишка обладал такую силою. И вот поднял великан с земли камень и швырнул его вверх с такой силой, что его едва видно стало. И сказал: «Ну-ка ты, малявка, Подкинь-ка так. Недурно брошено, сказал портной. Однако же твой камень все же на землю упал, а вот я тебя брошу камень так, что он никогда больше на землю не падет. Сунул руку в карман, выхватил оттуда птицу и швырнул ее в воздух. Птица, радешенька, что на свободу вырвалась, взвелась высоко-высоко и не вернулась более. «Что, каково, товарищ?» — спросил портной. «Бросаешь ты недурно», — промолвил великан. «Вот посмотрим, можешь ли ты снести порядочную тяжесть». Он подвел портняшку к мощному дубу, который был срублен и лежал на земле, и сказал: «Коли ты силен, так помоги мне вытащить это дерево из леса». «Изволь», — сказал портной, — «только ты ствол-то на плечи себе взвали, а я понесу на себе сучьи и ветви, ведь это чай потяжелее ствола будет». Великан взвалил себе ствол дуба на плечи, а портной сел верхом на одну из ветвей, и великану, который никак не мог оглянуться назад, пришлось тащить на себе все дерево, да сверх того еще и портного. А портной ехал себе на ветке, насвистывая веселую песенку, вот как шли наши ребята, да направо из ворот, стараясь этим выказать, что ему эта ноша — сущие пустяки. Великан, протащив страшную тяжесть на порядочное расстояние, выбился из сил и сказал: «Слышь, я сейчас дерево сброшу». Портной тотчас спрыгнул с ветки, ухватился за дерево обеими руками, словно бы нес его, и сказал великану: «Дивлюсь я на тебя. Ты такой верзила, а не можешь этакого дерева снести». Пошли они и дальше, дошли до вишневого дерева. Великан ухватил его за вершину, около которой были самые зрелые ягоды, нагнул, дал портному подержать ее в руках и стал угощать его ягодами. Но у портняшки не было силенки удержать дерево за вершину. И когда великан его выпустил из рук, дерево разогнулось и портного подбросило вверх. Когда он, однако же, безо всякого вреда для себя, соскочил опять с дерева на землю, великан спросил его: «Что это? Неужели у тебя нет силы даже и этот хлыст в руках удержать?» «Не в силе тут дело», — смело отвечал портняшка. «Это сущий пустяк для того, кто семерых побивает. А я захотел прыгнуть через дерево, потому видел, что охотники стреляли в кусты под деревом. Попробуй-ка ты прыгнуть, по-моему». Великан попробовал прыгнуть, а все же через дерево перепрыгнуть не мог и повесил на ветвях его, так что и тут портняшка одержал над ним верх. Великан сказал: «Коли ты уж такой храбрец, так ступай со мной в нашу пещеру и переночуй у нас». Портняшка согласился и последовал за ним. Пришли они в пещеру, и увидел там портняшка у огня еще и других великанов, и у каждого в руках было пожаренному барану, которых они уплетали. Портняшка осмотрелся кругом и подумал: «Да тут попросторнее, чем у меня в мастерской». Великан указал ему на кровать и сказал: «Ложись на ней, да выспись хорошенько». Но портняшке была та кровать чересчур велика. Он и не подумал лечь на нее, а залез себе в угол. В самую полночь великан, думая, что портняшка спит уже крепким сном, поднялся со своей постели, взял большой железный лом и одним ударом перешиб кровать пополам, и думал, что он из этой малявки и дух вышиб вон. Ранешенько утром великаны направились в лес, а портняшки думать забыли, а он тут как тут, выходит, посвистывает. Великаны перепугались, им показалось, что он их теперь всех перебьет, и разбежались кто куда. А портняшка пошел себе своею дорогою, куда глаза глядят. Долго шел он и пришел, наконец, во двор королевского дворца. И так как он порядком поутомился, то растянулся на траве и заснул. Во время его сна подошли к нему люди из королевской челяди, осмотрели его со всех сторон и прочли у него на поясе надпись: «Единым махом семерых побивахом». «Э, — сказали они, — да на какую же потребу этот богатырь пожаловал сюда в мирное время? Ведь надо полагать, что это непростой человек». Пошли и доложили королю, и выразили при этом такое мнение, что на случай войны этот пришелец мог бы очень и очень пригодиться, и что отпускать его ни под каким видом не следует. Королю этот совет пришелся по нутру, и он послал к портняшке одного из своих придворных, которому и дал такое поручение: «Поди обожди, пока он выспится, и когда проснется, предложи ему поступить в мое войско на службу». Посланный стал около спящего незнакомца, обождал, пока тот начал потягиваться и, наконец, продрал глаза. Тогда он передал ему то, что поручил передать король. «Вот-вот, я для этого ты пришел сюда», — отвечал придворному портняшка, «и готов поступить к королю на службу». Тут его с почестями приняли на службу, и ему отведено было особое жилье. Все ратники королевские были очень недовольны прибытием портняшки и желали от души, чтобы он провалился в 39-е царство. «Чего тут ждать хорошего?» — говорили они между собою. «Ведь чего доброго, коли мы с ним поссоримся? Да он на нас накинется, так от каждого удара семерых, как не бывало. Где же тут нашему брату с ним тягаться?» Тогда они решили все вместе идти к королю и просить у него об отставке. «Где уж нам, — сказали они, — выстоять рядом с таким удальцом, который одним махом семерых побивает?» Король очень опечалился тем, что из-за этого одного он должен лишиться стольких верных слуг. Он пожалел, что польстился на его службу, и стал подумывать, как бы ему от этого удальца избавиться. Однако же он не решился прямо дать ему отставку. «Чего доброго, он еще и меня убьет, и всю рать мою перебьет, да на мое место королем сядет». Долго он так и это дело обдумывал, и, наконец, придумал, как ему следует действовать. Послал король к портняшке и приказал ему сказать: «Уж коли ты такой богатырь, так я тебе вот что предложу. В одном из лесов в моем королевстве поселились два великана, и огромный наносит вред своими хищениями, убийствами, опустошениями и поджогами. Никто к ним и подойти не смеет, не подвергая свою жизнь величайшей опасности. Вот если ты этих обоих великанов одолеешь и убьешь, то я отдам тебе мою единственную дочь в супруги и пол королевства моего в приданое». При этом король предлагал, чтобы сотня всадников за ним следовала и оказывала бы ему во всем поддержку. «Не дурно бы для такого молодца, — подумал портняшка, — еще и красавицу-королевну подцепить, да и пол королевства тоже не каждый день подвертывается». И он послал сказать королю: «Ладно, великанов я одолею, а твоей сотни всадников мне, пожалуй, не надобно. Кто семерых одним махом побивает, тому, конечно, не могут быть страшны двое». И вот портняшка пустился в поход, а сотня всадников за ним последовала. Подойдя к опушке того леса, где великаны жили, он сказал своим спутникам: «Вы приостановитесь здесь, а я уж один как-нибудь с великанами управлюсь». И шмыгнул в лес и стал в нем осматриваться. Немного спустя он и завидел обоих великанов. Они спали под деревом и храпели так, что над ними ветки колыхались. Портняшка, не будь глуп, набил себе оба кармана каменьями и залез на то дерево, под которым спали великаны. Взобравшись туда, он сел на ветку как раз над ними и стал сбрасывать камень за камнем одному из них на грудь. Долго не мог он добиться того, чтобы великан это почувствовал. Однако все же тот проснулся, толкнул товарища и сказал: «Ты чего меня бьешь?» «Тебе это, видно, приснилось», — отвечал тот. «Я и не думал тебя бить». И опять полегли они спать. Тогда уж портняшка сбросил камень на второго. «Это еще что? С чего ты вздумал бросаться камнями?» «Да я вовсе не бросаю», — отвечал первый великан и стал ворчать. Поругались они между собою, но так как оба были утомлены, то потом замолкли и опять закрыли глаза. А портняшка опять за то же принялся, выбрал камень поувесистее, да и швырнул его в грудь первому великану. «Но это уж чересчур!» — крикнул тот, вскочил как полоумный. И так двинул своего товарища от дерева, что дерево зашаталось. Тот не остался в долгу, и они оба пришли в такое исступление, что стали вырывать деревья с корнями и теми деревьями побивать друг друга, пока, наконец, оба не пали мертвые на землю. Тут и портняшка спрыгнул с дерева, еще счастье, сказал он, что они не вырвали того дерева, на котором я сидела, не то пришлось бы мне как белочке на другое перепрыгивать. Ну да мы же и проворны. И вынул он свой меч и нанес каждому из великанов по два хороших удара в грудь. Потом вышел из леса к всадникам и сказал: «Дело сделано, я их обоих доконал, а жаркое было дело. Они деревья с корнем выворачивали, ими отбивались, да ничего не могли против меня сделать, потому что я одним махом семерых побиваю». «И вы не ранены?» — спросили его спутники. «Все обстоит благополучно», — сказал портной, — «они на мне его лоска не помяли». Те не хотели ему верить и въехали в лес. Там нашли они великанов окровавленных, а кругом них лежали вырванные с корнями деревья. Портняшка потребовал от короля обещанной награды, а тот уже успел в своем слове раскаяться и стал придумывать, как бы ему сбыть этого удальца с рук. «Прежде чем ты получишь руку моей дочери, и половину моего королевства в приданое за нею, — сказал король, — ты должен совершить еще один подвиг. В том же лесу рыщет единорог, и много от него терпим мы бед, вот ты его и злови. Одного единорога я еще менее опасаюсь, нежели двух великанов, семерых одним махом, вот это мое дело. Он взял с собою топор и веревку, направился в лес и опять-таки велел обождать на опушке тем, кому приказано было его сопровождать. Недолго пришлось ему искать, единорог вскоре и сам вышел к нему и прямо устремился на портного, собираясь сразу пронзить его своим рогом. «Постой, постой, потише», — сказал портняшка, — «так скоро-то нельзя же». И в то время как зверь уж совсем на него наскакивал, он проворно юркнул за дерево. Единорог со всего разбега ткнулся в дерево и так крепко всадил в его ствол свой острый рог, что не в силах был его сразу вытащить и очутился как бы на привязи. «Ну, теперь не уйдешь от меня», — сказал портняшка, обвязал веревкой единорогу шею. Потом вырубил топором его рог из древесного ствола и преспокойно вывел зверя из леса и привел к королю. Король и тут не хотел еще удостоить его обещанной награды и придумал третье условие – до свадьбы. Портной должен был изловить ему в лесу страшного кабана, который наносил большой вред лесу. Королевские егеря должны были оказать ему в этом содействие. «Отчего же не изловить?» – сказал портняшка. «Это для нас плевое дело». Егерей он с собой в лес не взял, и те были рады-радешеньки, потому что этот кабан такого нагнал на них страха, что у них отпала всякая охота за ним гоняться. Когда кабан завидел портного, он с пеной у рта и оскалив клыки бросился на него, намереваясь его сшибить с ног, но наш лавкач успел вскочить в часовню, стоявшую поблизости, и из той часовни тотчас же выскочил в окошко кабан за ним, а тот уже успел обежать кругом часовни и захлопнул ее дверь. Яростное животное попалось таким образом, как в западню, так как при своей толщине и неуклюжести оно никак не могло выпрыгнуть в окошко. И вот портняшка призвал егерей, и они должны были собственными очами увидеть пойманного зверя. А наш удалец отправился к королю, и тот уж, волей или неволей, должен был, наконец, исполнить свое обещание и отдать ему дочь в супруги и пол королевства в приданое. Кабы он знал да ведал, что награждает не настоящего богатыря, а простого портняшку, ему бы это было еще тягостнее. Как бы там ни было, а свадьбу сыграли богато и не очень весело, и вот простой портной стал королем. Несколько времени спустя молодая королева услышала однажды, как ее муж во сне говорил: «Эй, малый, шей мне жилет да заштопай штаны, а не то попочую тебя шином». Тут она догадалась, откуда ее муженек родом. Стала она на другое утро жаловаться отцу и просила, чтобы тот избавил ее от мужа простого портного. Король старался ее утешить и сказал: «В следующую ночь не замыкай своей спальни, мои слуги будут уж наготове. И чуть только он заснет, они войдут, свяжут его и снесут на корабль, который его увезет за море». Королева была этим довольна, но один из оруженосцев старого короля, который слышал всю беседу и притом был очень предан молодому королю, сообщил ему об этой затее. «Ну, я с ним сумею управиться», — сказал портняшка. Вечерком в обычный час улегся он в постель, и жена его также. Когда, по ее предположению, он уже уснул, она поднялась, отомкнула дверь спальни и опять легла на свое место. Портняшка только прикидывался, что спит, а сам все это слышал, и вот начал он громко кричать: «Малый, шей мне жилет да заштопай штаны, а не то попочую тебя ршином! Я семерых одним махом убил, двух великанов убил! Единорога на веревке к королю привел, кабана изловил, так неужели же тех испугаюсь, которые там, за дверьми стоят?» Когда те услыхали эти речи портняшки, на них напал великий страх, и они все бросились бежать, словно бы за ними гналась нечистая сила. И никто уж никогда не задумывал больше поднять на него руку. Так и случилось, что наш портняшка и на всю жизнь, до самой своей смерти, остался королем.